Глава 18. Адалин. Еще одна ночь. Это все, что стоит между мной и 31 мая. Ночь тянется целую вечность. Я не могу заснуть, как ни пытаюсь. Всякий раз, когда закрываю глаза, они трепещут, словно крылья бабочки, пока не открою их снова. Я слишком возбуждена, чтобы просто лежать вот так и смотреть в потолок. Поэтому беру дневник и забираюсь на подоконник, где сажусь, подогнув под ночной рубашкой колени к груди. Прислонившись лбом к холодному стеклу, вспоминаю, как мечтала снова увидеть огни над Парижем. Сейчас я уже почти забыла, как это выглядит. Наверное, просто привыкла жить во тьме. Раскрыв дневник, я читаю самую первую запись от 30 мая 1940 года. Прошло ровно 4 года. Я и забыла, что нашла эту записную книжку, когда искала бинты, чтобы перевязать ноги. О, как же они болели. И как потрясена я была после нашего бегства по злосчастной дороге из Парижа. Если бы только знала, какие еще более жуткие вещи нас ждут. Единственным светлым пятном стало то, что я встретила Люка. В серебристо-синем свете луны я читаю каждую запись за эти 4 года. Строчки оживают передо мной, превращаясь в кадры из кинофильма. Каждый раз, встречая имя Хлои, я чувствую, что ком в горле нарастает. И когда дочитываю до облавы 1942 года, слезы капают на страницы. Я промокаю их рукавом, чтобы не стерлось написанное. Эти страницы хранят все ужасные воспоминания моей жизни. Завтра мы убедимся, что они были не напрасны. Я должна постоянно напоминать себе об этом, потому что очень боюсь. Дрожащей рукой я делаю еще одну запись в дневнике. Усталость, наконец, начинает брать свое. Закончив, среди карандашей, монет и заколок-невидимок. Потом сворачиваюсь на кровати и проваливаюсь в сон. Я собираюсь пойти в убежище в 5 часов, чтобы увидеться с парнями, прежде чем они уйдут. Весь день на нервах. Слезая с велосипеда, я теряю равновесие, и продуктовая корзинка валится на тротуар. Упав на руки и колени, собираю в охапку клетчатую ткань, оценивая ущерб. «О, нет!» Мне все-таки удалось разбить единственное яйцо, которое я нашла на рынке. Желток повсюду, включая мои пальцы. На кухне маман помогает мне отстирать вещи. «Прости, что я разбила яйцо», — говорю я. «Все в порядке, дорогая, бывает. У нас еще есть. Может ли яйцо быть знаком? Нет, не верю я в такие вещи. Но внутри все равно усиливается какое-то предчувствие, и, как ни стараюсь стряхнуть его, с каждой секунды оно только крепнет». «Маман?» Я стараюсь, чтобы голос звучал спокойно. «Да. Один мой школьный знакомый подружился с немецким офицером, и тот предложил отвезти нас на Ривьеру, чтобы отпраздновать окончание года. Я не знаю, как долго будет длиться поездка и когда мы вернемся, но если поеду, есть шанс, что меня не будет какое-то время. Вы с папа не против?» «Я, конечно, буду скучать по тебе», — отвечает маман. «Но идея звучит очень заманчиво, дорогая. Ты заслужила отдых за все то время, что просидела в этом году в библиотеке». «Спасибо, маман». Я целую ее в щеку. «Может быть, потом я к вам присоединюсь. Увидимся». Особенной необходимости лгать маман нет, но я делаю это в качестве меры предосторожности на случай, если что-то пойдет не так, и нам всем придется скрываться. Но этого не случится. Я слишком зацикливаюсь на худших сценариях, на том, чего не произойдет. Нужно мыслить позитивно. Я иду в свою комнату, чтобы прилечь и успокоить лихорадочно бьющееся сердце. Но это не помогает. Снова начинают подкрадываться неприятные мысли. Вдруг парней схватят до того, как они успеют подложить бомбу. Нет, им ведь успешно удалась та атака в Лиможе. Вдруг их станет пытать гестапо. Я знаю, что они выдержат даже самые страшные пытки. А вдруг их убьют? Вот об этом думать вообще не стоит, Адалин. Я никогда не верила в предчувствие, но все равно ощущаю что-то, словно собирающиеся на горизонте грозовые облака. Я должна сделать одну вещь перед уходом. Сказать кое-что на случай, если мне больше не представится такого шанса. Хлоя в эти дни почти не бывает дома. Обычно она надолго уходит с друзьями. Но утром, стирая вещи, я слышала, как сестра вошла и, топая по коридору, удалилась в свою комнату. Она здесь, по другую сторону стены моей спальни. Сердце стучит в висках. Я вылезаю из кровати и выхожу в коридор. «Хлоя!» Я стучу в дверь сестры. Никакого ответа. «Хлоя, открой дверь!» Внутри тихо, но я знаю, она там. Потому что прежде чем постучать, слышала ее шаги. «Хлоя, ты позволишь поговорить с тобой? Это очень важно». Молчание. Я стучу снова, как будто это может что-то изменить. «Хлоя, пожалуйста». Я дергаю ручку. Дверь заперта. И у меня есть всего пара минут. Что она делает сейчас? Ждет, пока я уйду и оставлю ее в покое? Или часть ее все же хочет услышать то, что я должна сказать? «Хлоя, если ты просто откроешь дверь, я смогу все объяснить». Я в отчаянии. Важные подробности можно опустить, но я хочу, чтобы она знала. Все это время я была на ее стороне. На всякий случай. Но сестра не подходит к двери. Она вообще мне не отвечает. Это безнадежно. Я барабаню в дверь со всей силы так, что косяк трясется. «Хлоя, ради всего святого, ты меня слышишь?» Часы в коридоре бьют 5. Если я хочу увидеть Люка, мне нужно выходить прямо сейчас. «Хлоя», пробую я в последний раз, прижавшись щекой к двери. «Все, что тебя так расстраивает, это не то, что ты думаешь. Я даю слово». Не могу уловить в комнате ни малейшего движения. Надеюсь, она меня услышала. Бомба упакована так, что не вызывает никаких подозрений. Один из многочисленных контактов Жеронта сделал для нее футляр, который внешне кажется самым обыкновенным чемоданом. Черный, кожаный, с серебристыми застежками. С такими ходят на работу бизнесмены. Внутри лежит взрывчатка. Достаточно мощная, чтобы весь ресторан взлетел на воздух вместе с Фон Гроссом. Мы вшестером столпились у стола, как будто опасаясь подходить ближе. На лбу у Рафаэля, пока он неуклюже натягивал плащ, выступают капельки пота. Под плащом он одет в запасную униформу, которую дал ему Бавен. В ней он ничем не отличается от любого другого официанта в ресторане, не считая того, что несет в руках смертельное оружие. «Пора идти», — говорит Жеронт, сверившись с карманными часами. Раздается коллективный вдох. «Опишите мне весь план в последний раз. Прошу я, и от страха в груди все сжимается». «Мы будем наблюдать за тем, чтобы никто не покинул ресторан», — говорит Пьер Анри, показывая на себя и уверенно улыбающегося Марселя. «Бавен впустит меня через черный ход, я войду в ресторан и положу чемодан на место», — добавляет Рафаэль. «Лучше вытри пот, а то сразу себя выдашь», — ворчит Жеронт. «Эти люди не хуже акулы, могут учуять каплю крови в океане». Рафаэль послушно промокает лоб. «Я буду ждать в конце улицы, позади ресторана, чтобы убедиться, что Рафаэль благополучно выбрался наружу», — добавляет Люк. «Когда Раф присоединится ко мне, мы вернемся сюда». Он сжимает мою руку. Он все еще держит ее, когда мы по очереди выходим из убежища. Сначала Пьер Анри с Марселем, потом Рафаэль с чемоданом, затем мы с Люком. Я решаю пройти 3/4 пути до ресторана. Достаточно далеко, чтобы меня не заметили, но достаточно близко, чтобы слышать взрыв. «Расскажи мне что-нибудь, чтобы я хоть как-то отвлекся», — просит меня Люк, пока мы идем к ресторану. Наши запястья соприкасаются, и я чувствую, как быстро бьется его сердце. «Помнишь, когда мы встретились в первый раз? Я так нервничала и была уверена, что забуду пароль». «Помню, конечно. Ты нормально добралась?» «Поезда ходят как надо». Мы нервно смеемся. «Сегодня мы творим историю», — замечаю я. «Расскажи мне еще что-нибудь». «И мне кажется, война идет к концу». «Продолжай». «Германия уже не так сильна, как раньше. Их бомбят союзники. Они несут потери на Восточном фронте. Вторжение во Францию может состояться буквально со дня на день. Группы сопротивления под началом Деголя сейчас организованы лучше, чем когда-либо. Люк, фон Гросс признался мне, что он сильно встревожен». «Боже, я так надеюсь на это», — отвечает Люк. «Ради Франции, разумеется, но и ради нас тоже. Я просто хочу быть с тобой, Адалин, как два обычных человека, которым не нужно все время прятаться». «Я тоже этого хочу, Люк». Мы останавливаемся на перекрестке, где должна ждать я. Тут стоит скамейка, и рядом, по крайней мере, пока не шатается ни одного немца. Мы поворачиваемся друг к другу. Несмотря на весь этот разговор, черные тучи нависают уже у меня над головой. Люк легонько целует меня в щеку. Я должна сказать ему. Должна рассказать ему о том, что знаю с той ночи, что мы провели на полу в пустой спальне. Ведь я знаю, он чувствует то же самое. «Люк, я...» «Скажешь мне это, когда вернусь?» — просит он. «Я и так не могу отойти от тебя». Замолчав, я целую его в щеку. «Хорошо, удачи, Люк. Скоро увидимся». «Верно, скоро увидимся». Люк уходит вперед, а я сажусь на скамейку и жду. Я в такой панике, что не могу сказать, прошел час или всего лишь минута, вошел ли Рафаэль в ресторан, подложил ли он чемодан. Солнце, мои единственные часы, скрывается за вершинами домов, оставив после себя туманные розоватые сумерки. На Париж опускается очередная темная ночь. Рядом со мной на скамейку не слышно, как легкий ветерок садится бабочка. Она медленно складывается и вновь распрямляет оранжевые с коричневым крылья, открывая блестящее синеватое тельце. Всегда, когда вижу бабочек, я вспоминаю Арно. Он хотел бы быть частью всего этого сегодня. Это для тебя, Арно. Я подставляю палец, проверяя, не заберется ли на него бабочка. Но в последний момент она взмахивает крыльями и исчезает в тени. И тут я слышу. Мне кажется, что от взрыва сама земля раскалывается надвое. Оглушительное низкое бум, от которого дрожат ребра и перехватывает дыхание. Это звук опасности. Нет, хуже того. Звук самой смерти. Я слышу звон бьющегося стекла. Кто-то кричит. Потом слышится топот, как будто каждый немецкий солдат в округе устремляется к месту взрыва. Двое проносятся мимо так быстро, что я ощущаю порыв воздуха за ними. Опоздали мальчики. Голова кружится. Сердце бьется, как сумасшедшее. Я спешу обратно в убежище. Первая часть плана выполнена. Фон Гросс и его люди мертвы. Теперь я лишь хочу, чтобы мои друзья вернулись целыми и невредимыми. С ними все будет хорошо. Я знаю, что будет. Самое трудное — это подложить бомбу в ресторан и привести ее в действие. Остальное — ерунда. Пожалуйста, пусть с ними все будет хорошо. Дверь мне открывает запыхавшийся Пьер Анри. На его лице сияет широкая улыбка. «Мы убили нацистов!» — радостно восклицает он, сжимая меня в своих медвежьих объятиях. «Ты ведь знаешь, я всегда этого хотел». За столом сидят Марсель и Жеронт. Я замечаю, что Люка и Рафаэля все еще нет, и волна паники поднимается с новой силой. «А где остальные?» — спрашиваю я. «Уже должны быть», — отвечает Жеронт. Марсель, не отрываясь, смотрит на часы. «Здесь я оставаться не могу. Слишком нервничаю. Мне нужно свободное пространство». Я иду по коридору до пустующей спальни и сажусь, поджав ноги, на одеяло, что мы оставили на полу. «Вернись, Люк. Пожалуйста, вернись». Часов у меня нет, но я знаю, что прошло уже несколько минут. Я слышу, как мужчины вполголоса переговариваются на кухне, и к горлу подступает тошнота. Что-то не так? Их поймали? Я едва могу дышать. Должно быть, он в беде. Ранен, арестован или и то, и другое. Если Люка забрали, я никогда не прощу себе, что не сказала ему о своих чувствах, что не закричала ему об этом посреди улицы, когда у меня был шанс, когда держала его за руку. Я ложусь на спину, чтобы не потерять сознание. Случилось самое худшее. Я лишилась двух самых близких людей. «Это что, дверь?» Я вскакиваю на ноги, напрягшись, как охотничий пес, выслеживающий добычу. Показалось, наверное. Не уверена, что у меня с головой сейчас все в порядке. И тут я слышу его голос. «Где она?» «Он ищет меня. Он вернулся. Люк! Мой Люк!» Я бегу по коридору и, чуть не поскользнувшись, останавливаюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как он появляется в другом конце коридора. Мы бежим друг к другу и сталкиваемся в середине. Неразлучный узел рук, волос, горячего, прерывистого дыхания. В этот момент я чувствую себя так, словно у меня выросли крылья, и я лечу над Парижем, наблюдая за тем, как в нем вспыхивают один за другим долгожданные огни. «Мы сделали это. Мы сделали это. Мы сделали это». Я должна сказать ему правду о том, что чувствую уже давно, после того вечера у реки или даже раньше. Может быть, с того самого мига, когда увидела его. «Я люблю тебя, Люк». Он берет мое лицо в свои руки и прижимается своим лбом к моему. «Я тоже люблю тебя, Адалин». Все остальное не важно, ведь я никогда не чувствовала себя счастливее, чем в это мгновение. «Почему ты задержался? Я так боялась за тебя». Люк немного отстраняется от меня, и я внимательнее смотрю на его лицо. Он, в отличие от меня, не улыбается, и моя собственная улыбка сразу потухает. «Люк, в чем дело?» «Я задержался, потому что ждал Рафаэля», — отвечает он. «Мы так и не встретились». «Нет». Люк печально кивает. «Мы точно знаем, что он... что он...» «Пока трудно сказать», — говорит Люк, но уверенности в его голосе нет. «Я предполагаю, что он ушел другой дорогой и потерялся, но...» «Он может не продолжать. Мы оба отлично знаем, что Рафаэль не потерялся». В конце концов, Люк не был настолько далеко от ресторана. Если они не встретились в условленном месте, значит, он не покинул ресторан. Я знаю его меньше остальных, но он все равно был другом. Это ужасно. Люк берет меня за руку и ведет обратно на кухню, где напряжение уже невыносимо. Пьер Анри расхаживает вокруг стола, заложив руки за голову, как заключенный. Жеронт сидит во главе пустого стола, барабаня пальцами по столешнице и поминутно поглядывая на часы. Один Марсель, похоже, сохраняет талику оптимизма. Он стоит у двери и при каждом доносящемся снаружи звуке прикладывается к глазку. «Я правда не думаю, что он придет», — признается Люк Марселю. «Он все еще может», — отвечает тот. «Откуда нам знать?» Мы с Люком садимся к Жеронту за стол. Пьер Андрей, которому надоедает бродить, тоже. Все будто сомневаются в том, что именно нужно делать. Праздновать победу или скорбеть о потере Рафаэля. «Он знал, на что идет», — говорит Жеронт. «Все вы знали, как это рискованно, и все равно решили, что результат стоит того». Он по очереди смотрит на каждого из нас, и мы киваем. «Думаю, излишне говорить, что не так нам представлялось окончание этого вечера. Но мы должны понимать, что совершили невозможное. Немецкая хватка на теле Франции слабеет, и мы только что отрезали им еще один палец». Жеронт прав. Мы ввязались в это дело, потому что отдали бы все, в том числе своей жизни, чтобы защитить нашу страну. Я все еще сильно опечалена, но, быть может, со временем смогу вспомнить этот вечер и почувствовать гордость. Слышится резкий стук в дверь. Это точно не наш кодовый сигнал. В животе у меня холодеет. Кровь отливает от лица. Все замирают. Все, кроме Марселя, который отчаянно ждет возвращения Рафаэля. Марсель, этот неисправимый оптимист, никогда не был так проницателен, как остальные. Когда он слышит стук, глаза у него загораются от возбуждения, и он тянется к дверной ручке. «Марсель, но!» — кричу я. Но дверь уже распахивается, и человек отбрасывает Марселя к стене. Они врываются в комнату, как лесной пожар, люди в длинных черных пальто, обнажая оружие. Сцена выбивает весь воздух у меня из легких, хотя каким-то образом я все еще продолжаю кричать. «Люк! Где Люк?» Он хватает меня за запястье. «В коридор, Люк! Нам нужно выбраться в коридор. Мы сможем сбежать через другую комнату с пурпурным закатом. В спальне есть окно. Я пытаюсь утащить его в том направлении, но далеко мы не уходим. Людей становится все больше. Они прижимают нас к стене. Я слышу голос Люка, будто эхо. «Я с тобой, Адалин, я с тобой». Солдат ударяет Жеронта по лицу прикладом винтовки. Кровь, кровь повсюду. Затем они хватают Пьера Анри. Он кричит. Они приближаются к нам. «Держись за меня, Адалин». Затем прикладом получает Люк. Удар приходится в подбородок. Его прекрасный подбородок, навечно отпечатавшийся у меня в памяти. Я больше не могу держаться за Люка, потому что солдаты тащат его к двери. Рука на моем запястье больше не принадлежит Люку. Я пытаюсь вырваться, но удерживающий меня человек скрутил руку так, что она готова хрустнуть, и все, что мне остается делать, это следовать за ним к двери. Мой вопль эхом отдается от стен. Я выкрикиваю его имя, повторяя снова и снова. Человек ударяет меня. Я кричу еще сильнее. Он опять бьет меня. И тут я слышу голос Люка. «Я здесь, Адалин». Они вытаскивают нас на тротуар. Холодный, голубоватый свет фар плывет к нам сквозь темноту, как медленно приближающаяся акула. Машина останавливается, и пассажирская дверь с шумом распахивается. У человека, который выходит из машины, все лицо в крови. Но я узнаю его везде. Полоска губ, словно тонкое, острое лезвие. Но как? Откуда он здесь? Как он выжил? Он раздает приказы. Марселя, Пьера Анри и Жеронта швыряют на задние сиденья машины. Я ничего не понимаю. Бомба, она ведь сработала. Я же слышала, как она сработала. Фон Гросс поворачивается. Он выглядит довольным. И тут его взгляд встречается с моим. На улице темно. Может быть, он не узнает меня, но он узнает. Я вижу это. В его глазах вспыхивает огонь, переплавляющий триумф в раскаленную до бела ярость. «Ты!» — рычит он. Оглушительный шум. Не взрыв, но треск. Что-то твердое ударяет меня в грудь. Ночь пронзает чудовищный крик. «Не мой! Люка!» Люк кричит. «Но почему?» Теперь я чувствую жар в груди. Он обжигает. Как будто мне ткнули горячей кочергой между ребер. «Адалин!» — кричит Люк. «Адалин, с тобой все в порядке?» «В порядке ли я?» «Не знаю. Я не понимаю, что происходит. Внезапно я ощущаю что-то влажное. Смотрю вниз и вижу кровь. Никто не ударил меня. Это выстрелил фон Гросс. Чернота. Земля приближается. Я чувствую вкус крови. «Адалин!» «Звезды сегодня такие прекрасные, будто огни. Мое покрывало из огней над Парижем». «Адалин, с тобой все будет хорошо». «Хорошо?» Люк спрашивает, все ли со мной в порядке. «Ты нормально добралась?» Об этом он спросил меня тогда. «Ты нормально добралась?» Я так нервничала. «Ты нормально добралась?» «Поезда ходят как надо, Люк. Поезда ходят как надо».